Крик — это знак. Белая сукня молодой, собака не человек. Человек бывает горший стук обцасал. Але для чего? Кіроўца, выбирай маршрут. Едзем туды, куды прывядзе нас сэрца. Сэрца. Сэрца. Сэрца. У пустым аўтобусе, у горадзе. В городе с мышами, замурованными у стены. Я спробую дыхать. Кіроўца, выбирай маршрут. Доедем туды, куды приведе нас сердца. Сердца. Сердца. Сердца. Сегодняшний вечер, он оказался мертвым. Я проведу его с тобой у тиши. Наша мать ходит побач. Наша правда ходит побач. Дорога скончится, коли мы прачнемся. Кіроўца, выбирай маршрут. Едем туды, куды прывядзе нас сэрца. Сэрца. Сэрца. Сэрца. Сэрца.